Глава 19. Собрание в зале заседаний прошло так себе. Честно говоря, местный князь мне совершенно не понравился. Грамоте обучен, и на этом заканчиваются все его достоинства. Глуповат, вспыльчив, так еще и вовсю потакает своему помощнику-врачевателю. Создается впечатление, что реальной властью обладает именно Юрга, а не Асты. Писарь Неклюд хвалил князя, но пока что мне кажется, что это он делал из-за страха перед ним. Может, конечно, первое впечатление обманчивое, и князь в итоге окажется хорошим управленцем, но пока что я так не думаю. Совет закончился ничем. В итоге Неклюду велели идти домой, а Юрга повел меня и князя в свою лабораторию. Причем вместо его работы мысленно обозвал лабораторией именно я. Понятное дело, что в Средневековье никаких лабораторий быть не может. Максимум алхимическая. И до чего же я был удивлен, когда моя шутка оказалась явью. Мы с князем вошли в просторный зал глубоко под землей, и перед нами предстал настоящий рабочий цех. Астей уже явно здесь бывал, его эта картина не удивляла. Но я видел впервые, чтобы десятки людей трудились у столов с пробирками, как в настоящей лаборатории. Современностью тут и не пахнет, но Юрга точно обогнал время. Зал разделен на несколько секций. В каждой из них работники Юрги занимаются чем-то своим. Одни сушат растения, другие готовят зелья. Третьи как будто бы занимаются тем же самым, но анализ состава сообщает, что зелье третьего отдела гораздо сложнее. Черт меня подери. Да с такой лабораторией можно открыть настоящее производство. Система уже определила состав большинства зелий. Завалила меня сообщением о том, с чем работает Юрга. Лекарства, яды, напитки. Чего здесь только нет. Приятный сюрприз. Значит, алхимия в Комновицах очень хорошо развита. Однако Юрге кое-чего не хватает. Но об этом я пока умолчу. Возможно, этот аргумент пригодится мне в будущих беседах. Пока что молча последую за ним. Соберу больше информации о месте, где трудится личный врачеватель местного князя. Итак, господа, проходите, проходите. Юрга, хромая, обогнал нас с князем и открыл дверь, что вела в его личный кабинет. То, что нас интересует, находится там. А что это он так сильно хромает? Мало того, что кожи на лице почти не осталось, так еще и с ногами какие-то проблемы. И ведь врачеватель еще молод. Вряд ли сосуды его нижних конечностей поражены атеросклеротическими бляшками. Такое, как правило, встречается только у стариков, которые вели не самый здоровый образ жизни. Юрга провел нас в свой кабинет и первым же делом рванул к небольшому металлическому ящику. Видимо, врачеватель использует его в качестве сейфа. Он быстро достал оттуда какую-то склянку, а затем поставил ее на стол перед нами. «Вот оно!» — торжественно заявил Юрга. «Узрите, княже! И тебя это тоже может заинтересовать, лад. Ведь ты сам занимаешься чем-то вроде лечения людей, если я не ошибаюсь». «Ага, чем-то вроде». — усмехнулся я. — Не томи, Юрга. — Говори уже, зачем ты затащил меня в свою темницу посреди ночи, — потребовал Астей. — Перед вами причина, по которой сюда заявились вражеские наемники, — прошипел Юрга. — То, из-за чего пытались убить сразу двух человек. — Это единственное в своем роде лекарство, которое может излечить больных чернью. — Я сам себя спас именно этим зельем. — Взгляните, князь, это наше спасение. Я решил пока что не встревать в их разговор. Пусть болтают. Я лучше пока что изучу приготовленное Юргой зелье с помощью анализа состава. Прямо-таки предвкушаю, что увижу в отчете системы нечто интересное. — Погоди, Юрга, я ничего не понимаю, — помотал головой князь. — Если ты изготовил это зелье и даже умудрился вылечить им себя, то почему же решил рассказать об этом только сейчас? — Княже... А давайте вы не будете спешить с выводами. Несмотря на хрипоту Юрги, я сразу же заметил, что его тон изменился. Кажется, заявление князя его разозлило. Прости, Юрга, я сильно устал. Перенервничал из-за нападения этих проклятых наемников, начал оправдываться князь. Не обращай внимания, если я порой кажусь тебе слишком уж вспыльчивым. Да. Значит, мне это не почудилось. Князь и в самом деле ведет себя так, будто Юрга — вышестоящее лицо. Такое впечатление, что я наблюдаю за разговором князя и короля, которому тот подчиняется. Когда меня сразила чернь, мне пришлось действовать быстро, в попыхах, принялся объясняться Юрга. Я понимал, что от моей жизни зависит судьба всего нашего княжества. В страхе перед неизбежностью я намешал несколько ингредиентов. Впервые испытал это сочетание, не знал, к чему это приведет, но деваться мне было некуда. Рискнуть своей жизнью ради исцеления, либо умереть в муках, как и все остальные, зараженные чернью. Выбор очевиден. Анализ состава завершен. Ниже перечислены использованные травы. Часть из них отсутствует в библиотеке системы. Далее будут представлены эффекты, которые может оказать это зелье. Пока я проматывал список трав, Юрга продолжал свой монолог. Точно такое же зелье мне удалось создать лишь сегодня ночью. Ровно в тот момент, когда наемники напали на вас, княже, и на нашего гостя-целителя, подытожил Юрга. И что это значит? Какой из этого следует вывод? Громко зевнув, спросил князь. И в интонации его звучала такая скука и безучастность, что меня самого начало клонить в сон. Да, стою черному, похоже, вообще плевать на все, что происходит в этих чертовых камновицах. Богом забытое место, жители которого мрут пачками, а их князю глубоко плевать на все, что тут творится. Теперь я точно убежден, что Астея беспокоит только его собственная жизнь. Похоже, на подданных ему и правду плевать. Я полагаю, что наших врагов наняли люди из соседних княжеств. Возможно, из самого Арадона. Всем известно, что у них точно такая же ситуация с чернью, произнес Юрга. Им нужно лекарство. Но они запутались. Откуда-то прознали, что в нашем княжестве оно уже готовится. Приезд иноземного целителя – просто совпадение. Видать, они решили, что это он изобрел этот рецепт. А заодно решили и вас прикончить, чтобы завершить войну и забрать ваши земли. Понимаете, к чему я? Проклятые арадонцы! Астей согласился с мнением Юрги без лишних вопросов. Черт их! Завтра утром узнаю, что там нашим дознавателям удалось вытащить из пойманного наемника. Пойду посплю хотя бы немного. Он перевел взгляд на меня. А ты, Лат, не спеши покидать наши земли. Я прикажу стражникам, чтобы сопроводили тебя в новое покое, когда ты закончишь общаться с моим врачевателем. Пусть ты и против переговоров с вашим караваном, но он все равно состоится. С этими словами князь покинул кабинет Юрги. Вот так значит. На мое мнение ему плевать. Ну, в таком случае пусть пеняет на себя. Так уж сложилось, что те, кто игнорирует мое мнение, потом очень сильно об этом жалеют. Я не стал говорить при князе, что мне показала система. А ведь я уже определил свойства зелья, которое изобрел Юрга, и это действительно очень мощный прорыв. Настоящая панацея для средневековой эпохи. Есть только одно «но». Это даже близко не лекарство от чумы. Более того, Юрга не мог излечиться этим зельем ни от какой инфекции. Это намеренная ложь. Ведь в склянке, представленной врачевателем, находится самая обычная ацетилсалициловая кислота, более известная в моем мире как аспирин, противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее средство. Вот только аспирин в борьбе с инфекциями не столько союзник, сколько злейший враг. Сбил им температуру, когда не нужно было этого делать? Отлично. Теперь иммунная система не справится с болезнью, и тебе станет еще хуже. Переборщил с дозировкой? Теперь следи за желудком. Вслед за появившейся язвой может открыться еще и желудочно-кишечное кровотечение. А в условиях средневековья это стопроцентная смерть. Другими словами, использовать это лекарство можно только в том случае, если человек понимает, когда оно действительно может помочь, а когда способно навредить. Когда-то, давным-давно, в моем мире его действительно называли панацеей. Аспирин считался лекарством от всех болезней в момент своего открытия. Вот только это очень большое заблуждение. Его действительно можно использовать чуть ли не при каждом заболевании. Но чтобы от этого была польза, надо понимать, в какой момент и в каком количестве стоит принять это вещество. Лекарство от черни, значит? Осматривая склянку, хмыкнул я. «Здорово ты придумал, Юрга. Может быть, ты согласишься продать мне этот рецепт? Завтра состоится встреча с моим караваном. Не хочешь поторговаться? Уверен, мои соратники с радостью раскошелятся, чтобы приобрести рецепт твоего творения». Замялся Юрга. «Думаю, я не могу это сделать. Почему же? Дай отгадаю, я хитро улыбнулся. Потому что твое лекарство от черни брехня? Что ты? Не смей так говорить о моем изобретении, разозлился алхимик. Да будет тебе, Юрга, махнул рукой я. Мне уже удалось осмотреть твою мастерскую. И по цвету твоего зелья я сразу все понял. Не веришь? Могу перечислить, какие у него свойства. Ха! Усмехнулся врачеватель. Ну, попробуй, лад. Вот только я сомневаюсь, что за твоими словами кроется хоть какой-нибудь... Если у тебя что-то болит, например, голова, зубы, суставы или рана, после приема этого зелья боль начнет утихать, перебил Юргу я. А если у человека лихорадка, то твое творение без каких-либо проблем сможет избавить страдающего от мучительного жара. Мне продолжать? Чтоб я сдох, выпучил глаза Юрга. Его правое веко притормозило, не смогло раскрыть глаз полностью. Очевидно, все дело в повреждениях, которые Юрга пережил. Как ученый, я не имею права скрывать правду от столь зоркого человека, как ты, лад. Не хочу это признавать, но ты меня раскусил. Да, это правда. Мое зелье обладает именно такими свойствами. Все, как ты описал. Я только никак не могу понять, как тебе удалось определить это одним лишь взглядом. «Опыт, Юрга», — солгал я. «Годы обучения в королевстве Кагария позволили мне открыть способности, которые другим целителям и не снились. А пусть думает, что хочет. В целом можно сказать, что я и не лгал вовсе. Только на обучение я потратил не годы, а месяцы. Странно, что местные никак не поймут, что я умею пользоваться магией. Такое ощущение, что они о колдовстве вообще ничего не знают. Только и умеют добывать кристаллы и вставлять их в свои огнестрельные копья. Стоп, а если это правда? Может, местным о магии вообще ничего не известно? Да быть такого не может. Кагария, конечно, сильно изолирована от Арадона, но все же в этой цивилизации должны были найти свои колдуны. Даже в поселениях западного леса встречались маги. Точно. Ведь напавшие на меня наемники были невидимыми. Что это, если не магия? Кажется, я еще не до конца понял, как на самом деле обстоят дела в разоренных княжествах. Проблема не только в эпидемии чумы. У местных совершенно другая культура, иная история. Изобретения отличаются от наших. И магии это тоже коснулось. Спешу заметить, лад, у меня есть аргумент против. Решил поспорить со мной Юрга. Мое зелье, может, и не лечит больных чернью, но оно облегчает симптомы и снижает температуру. «Убирает боль», — закончил заврачевателя я. «Вот только потом больным становится еще хуже. Я ведь прав?» «Вообще-то это так, но...» «Что? Хочешь опять заявить, что это зелье излечило тебя от болезни?» «Давай уж обойдемся без вранья, Юрга», — настоял я. «Не знаю, что с твоей ногой, но твое лицо покрыто ожогами. Причем возникли они не из-за огня, а из-за каких-то веществ. Другими словами, Юрге пришлось пережить химическую травму. Больше всего похоже, что на его лицо выплеснулась кислота или щелочь. В сфере судебной экспертизы я никогда не работал. Не могу сказать наверняка, какого рода ожог получил местный врачеватель. Это не моя специальность. После долгого молчания Юрга наконец вновь заговорил. Наш князь запретил нам верить богов. Он опустил взгляд. Но кто, если не боги, послали тебя ко мне? Последняя его фраза пронеслась по подземельям замка шипящим эхом. Юрга поднял руки, уставился на меня, как на святого. Его глаза блестели от радости и восхищения. — Ты не идиот! — прокричал он. — Наконец-то! Хоть один человек в этом чертовом княжестве не идиот! Юрга направил воздух в легкие, а затем продолжил свой монолог. — Ты так быстро все понял. Даже не пришлось ничего объяснять. «Лад, не говори больше ни слова. Я хочу, чтобы ты остался работать со мной. Если надо, я найду деньги, чтобы выкупить тебя у твоего каравана. Я...» «Погоди, Юрга», — перебил его я. «Начнем с того, что я не раб, чтобы ты меня выкупал. И остаться здесь я не смогу. На это даже не надейся. Но могу помочь тебе с лечением больных до отбытия моего каравана. И только при том условии, если ты ответишь на ряд моих вопросов. Последние несколько часов ты только и делал, что лгал. Я ведь не могу сходу довериться тебе после такого. — А что ты хочешь узнать? — тут же спросил врачеватель. — Интересует, почему у меня все лицо в этих гадских шрамах? Ну, на самом деле вышла небольшая неувязочка. До сих пор стыдно из-за произошедшего. Торопился. Пытался как можно скорее сварить новое зелье, но... Он поморщился. Добавил воду к кислоту. А нужно было сделать наоборот. Ух, такое в моем мире учат еще в 8-м классе. Скорее всего, из-за возникшей реакции кислота выплеснулась снаружи и попала прямо на его лицо. Дьявольское невезение. Но это он точно не придумал. Тут даже чтение пульса не понадобится. Да и с ногой случилось похожая неурядица, пожал плечами он. Князь до сих пор думает, что у меня сустав повредился из-за той же черни. Но на деле... Я долгое время проверял на себе свои же зелья. Пытался создать лекарство от отеков. Подозреваю, что именно из-за них у меня и начала болеть нога. Уму непостижимо. Да в подземельях Комновицы обитает самый настоящий гений. Его бы подтолкнуть в нужном направлении, и он сможет положить начало фармакологии. Той самой, с которой я работал в своем мире. Юрга ведь говорит о мочегонных препаратах. Скорее всего, он намудрил с веществами и вывел через почки весь кальций. Из-за этого и начали страдать суставы. И в первую очередь пострадал тазобедренный. Стерся к чертовой матери. Вот Юрга теперь и хромает. Один вопрос так и остается незакрытым, строго подметил я. Не получится нам с тобой даже временно поработать вместе, пока я не узнаю, почему ты манипулируешь князем. Дураком надо быть, чтобы этого не заметить. И, кстати, ты уж больно поторопился рассказать мне все тайны, которые так старательно пытался утаить от Астея Черного. Не боишься, что я ему все это расскажу? Но ты же... Ты ведь такой же, как и я, вздрогнул Юрга. Ты ведь не станешь предавать человека, который занимается тем же ремеслом, что и ты сам. Не стану. Если ответишь, зачем сочинил всю эту историю? Черт! Юрга аж кулаком по столу стукнул. Лад, а ты еще ничего не понял? Все это чертово княжество держится исключительно на мне. Князь уже на грани. Он вот-вот сойдет с ума. Я успокаиваю его, понимаешь? Успокаиваю словом и зельями. Поэтому я и солгал, что убийцы приходили за мной. Он ведь от страха помрет, если всерьез задумается, что его жизни что-то угрожает. А нам сейчас нужен правитель. Хоть какая-то фигура, в которой люди будут видеть лидера. Иначе в княжестве точно начнется хаос. Значит, Юрга пичкает князя зельями? Интересно. Может, ему удалось создать успокоительное? Или даже антидепрессанты? Вот это уж точно достойно похвалы. Все-таки здорово, что я смог его разболтать. Да, пришлось потратить немного маны, чтобы воздействовать на головной мозг врачевателя. Ну и что с того? Надо же было хоть как-то развязать ему язык. Хорошо, Юрга. Мне понравилась твоя правда. И я готов тебе помочь восстановить порядок в городе. Но это будет непросто. Очень-очень непросто. Раз тебя можно считать теневым правителем Комновицы, у меня к тебе только один вопрос. Ты готов потрудиться, чтобы полностью искоренить чернь? А почему бы и нет? Под замком находится идеальная лаборатория. И самое главное, я придумал, как спасти город и обеспечить успех нашей экспедиции. Теперь все зависит только от меня и от решения Юрги.